Глава 10. Корпускулярно-волновой дуализм. В теле магистра оказалось не так уж и тяжело. Пусть он и в полтора раза старше, высокое мастерство сохранило ему здоровье 25-летнего мужчины, ведущего не совсем правильный образ жизни. То есть, для меня толком ничего не изменилось. Автобус как нарочно никуда не спешил, едва шевелясь в самом хвосте пробки. Чтобы не привлекать внимания, я зачаровал мантию, придав ей вид обычного делового костюма, а по дороге к остановке стащил из ближайшего магазина дипломат, тем самым довершив образ наемного убийцы. Не хватало только штрих-кода на затылке. В голове раз за разом проигрывалась сцена поцелуя Маши с Ирамю, занявшим мое тело. Как же так получилось, что загрузка мира из точки восстановления спровоцировала чувства у этой девушки? Или чувства уже были, а бэкап убедил ее, что мы уже в отношениях. Параллельно я пытался понять, что же еще изменилось после возвращения мира из пепла. Улицы были все те же, люди не начали ходить на ушах, а русский язык не обзавелся славянской вязью, которой можно писать исключительно снизу вверх. Хотелось ощутить нечто иное, едва уловимую смену потоков воздуха. Левостороннее движение, как в Англии, любую мелочь, которая выбивается из обыденности. Но все было до тошноты заезженным, и это внушало беспокойство, потому что изменилось то, чего я не вижу. Чем ближе я подбирался к заветному полицейскому участку, тем больше мысли смещались в правильное русло. Хитроумные чародеи поступили очень правильно, организовав транспортировку к облаку в непримечательном полицейском участке вдали от центра Москвы. Кто бы мог заподозрить, что из обычного пункта номер 32 Пресненского района то и дело вылетает лифт, расщепляясь на мелкие кванты, перемешиваясь с облаками. Недаром небо над Москвой постоянно затянуто. Структура главного офиса, хоть и волшебная, все равно должна иметь физическую подоплеку. Интернет же тоже не по навению волшебной палочки работает. Я все еще не до конца понимал, как эвакуироваться после удачного проведения операции. Ну, допустим, я смогу подсадить голема всемирым чародеям. Меня тут же остановит охрана, и хорошо, если оставит в живых, а не испепелит на месте. С другой стороны, если человечки быстро возьмут верх, никто и пальцем меня не тронет, будучи в полной уверенности, что все в порядке. Мне дадут спокойно выйти и поехать обратно в гараж, где, как мне хочется верить, и Ирамю в моем теле не поддастся искушению. Мысли опять вернулись к Маше. Ладно, точка восстановления заставила ее полюбить меня. Но вот что меня заставило полюбить ее? Ответ, вообще-то, лежал на поверхности и не требовал долгих размышлений. Сила самовнушения – великая вещь. Сколько раз я провожал эту девушку глазами, когда она выходила на своей остановке. Сколько раз встречал ее мимолетной улыбкой, когда она садилась в мой вагон. За это время в подсознании прочно укоренился образ, который я сам себе изобрел. Но не способен человек обойтись без домыслов, без них мир был бы крайне скучным местом, и даже повсеместное волшебство раздражало бы тех, кто не умеет им пользоваться. На деле оказалось, что Маша совсем не такая, как я себе представлял. Она мстительная и в какой-то мере жестокая. Накинуться на преподавателя только за некрасивое обращение с подругой – подумать только. Хотя я тоже хорош. Позволил человечку забраться по сигарете на шефа, только потому, что Гена мне просто не нравится. Неважно, что это за люди и как мы к ним относимся. Нельзя, чтобы это стало поводом для мести. А раз уж положение безвыходное, не стоит вмешивать сюда личные мотивы. Неудивительно, что мои мысли спутались, как переваренная лапша. Я страшно нервничал, не зная, на что вообще иду. По сути, я взял на себя роль пособника террористов, которые решили захватить власть. Россия всегда была для остальных лакомым кусочком, еще бы, учитывая, что здесь находится центр волшебных и политических сил, охватывающих все постсоветское пространство. Я с содроганием представил себе, каково это – предать свою страну и свой народ, но совершенно не понимал, как из этого выпутаться. Даже если я взбунтуюсь, Валик просто возьмет надо мной контроль и сделает все сам. В таких условиях неплохо уже, что я до сих пор не лишился собственной воли. Без этого шанса хоть что-нибудь сделать были бы равны нулю. Вот бы использовать хоть какую-то зацепку, малейшую возможность не выполнять обещания и обратить големов обратно в Большой Валун, пока они не добрались до других учебных заведений, где учат магии. Но, к сожалению, я понимал, что, приступив порог участка, отсеку себе дорогу назад. «О чем задумалась, детина?» – беззлобно спросил Валик. Он не может читать мои мысли напрямую, но перепады настроения чувствует. А сейчас я философский и задумчивый, как никогда. «О судьбах Родины!» – внезапно сказал я и понял, что это правда. «Вот и молодец!» – одобрительно улыбнулся, как мне показалось, голем. «Об этом мы тоже думаем. Так и решились на крайние меры». «И что хорошего принесет узурпация власти мелким ущемленным народцам?» – спросил я без тени страха. Параллели напрашивались сами собой, но Валик воспринял эту реплику стоически и даже постарался донести до меня свою позицию. «А что хорошего дала узурпация власти людьми? Вы как воевали, так и воюете. Никуда не делся ни колониализм, ни расизм. Взять хотя бы отношение к нам. Големы – новые негры, получается. И вас это ни на йоту не смущает». «Убив дракона, главное самому не стать драконом», – изрек я потаенную временем мудрость. «Вот поэтому дракона мы не убьем, а поработим», – оживился Валик еще больше. «Ваши верховные чародеи без зазрения совести влияют на мир, а люди должны это терпеть. Я уж молчу о големах. К тому же, у вас нет единого политического центра. Хваленая многополярность. Живете, как в басне Крылова. Лебедь, рак и щука. Власть имущие рвут мир на куски. Потом делают вид, что сшивают, а потом снова рвут. Чем тебе не Франкенштейн, только в масштабах всего человечества? Не имея возможности контролировать свою жизнь, вы так увлекаетесь контролем чужой, что берете на себе право распоряжаться людьми. Да что там людьми, целыми народами. Так что лучше поумерить ваши амбиции, пока сделаем вас слугами, а там посмотрим. Может, лучше, чтобы все так и оставалось». Я молчал. Конечно, хотелось возразить, что големы ничем не лучше. Их обиды не индульгенция, и сами они вообще не отличаются от нас. Вот только я иду им помогать, а значит, не имею никакого права на свои 5 копеек. «Хочешь, расскажу, что будет при нас?» – украдкой спросил человечек. «Ваши чародеи перестанут спорить. В очи наступит небывалое единодушие по всем вопросам. А люди, наконец, перестанут терзаться бессмысленным выбором, что им делать в жизни. Потому что мы сами ответим на этот вопрос. Да так хорошо, что у вас не останется выбора, кроме как горячо поддерживать своих новых хозяев. Но для этого, само собой, надо попотеть. И как минимум занять все верховные облака. Напомни, по каким городам они раскиданы?» «Москва», – начал я перечислять на автомате. «Пекин, Нью-Йорк, Токио, Париж, Кейптаун и Буэнос-Айрес». «Ну вот, все 7 мы и займем», – ничуть не стесняясь, продолжил Валик. «И поверь, мы прекратим все войны одним махом. Вам просто не за что будет воевать. У вас появится единая цель, самая прекрасная на свете». «Служить вам». «Бинго!» – закричал голем. «На свете есть прекраснее красота?» «Лишь абстиненция морфинного генеза», – меланхолично ответил я. «Не понял». «Да так, навеяло старую песню», – буркнул я в мыслях, отсыпая водителю пригоршню монет. Через 2 поворота предо мной предстала заветная дверь полицейского участка. На удивление, здесь оказалось немноголюдно. Ну или волшебники так хорошо маскировались, что даже я не смог их рассмотреть. Даже я. Забавно. Скорее всего, я и своего одногруппника не замечу, если он этого пожелает, такой я внимательный. Но кипящая внутри сила придавала уверенности, этого не отнять. Зайдя внутрь, я оказался в небольшом стереотипном помещении. Справа стол, слева обезьянник, по центру – недовольный мент. Постояв несколько секунд с постным видом, служитель закона вдруг залубался и жестом пригласил меня к лифту, который выглядел абсолютной дикостью в заведении на 2 этажа. Я улыбнулся не менее любезно и заскочил в кабину. На пломбированной поверхности была всего 1 кнопка с надписью «Вверх». Как только я ее нажал, лифт с резким толчком устремился к небесам. Вспомнились трансляции запусков ракет, и я опасливо посмотрел под ноги, проверяя, не горит ли подо мной топливо и не станут ли отделяться ступени. А потом успокоился. Что может пойти не так? Это же волшебство. Насколько я понял, скоро кабину вместе со мной должно распылить по небу тонким слоем. Но я этого не замечу. И никто не заметит. Так уж предусмотрено кем-то из великих. Спустя 2 минуты приветливо щелкнул звоночек, и створки передо мной раскрылись. Я вышел в очаровательный коридор с убранством под старину. Шкафы на гнутых ножках были не просто коробками, а настоящими произведениями искусства. На стенах висели необыкновенные обои, раскрашенные вручную лучшими художниками на свете. Глаза слепили огромные люстры, свисающие с потолка, которого и видно-то не было, настолько он высок. Каким образом сюда вписывались айтишники с биоэлектроникой в руках, я понятия не имел. Но смотрелись они органично, и все тут. Простите за каламбур. Статные джентльмены во фраках крутили сочащиеся кровью куски органов и торжественно перешептывались между собой. Они следили за порядком. Они стояли над полицией Watch, указывая, куда тем надо телепортироваться, чтобы прекратить бесчинство и бахнуть кулаком закона в несколько наглых лиц. «Ты только не сильно засматривайся», – посоветовал мне Валик. «А то расколют еще». Ничего не отвечая, я собрал себя в кучу и перестал смотреть по сторонам, как случайный зевака. Больше не по статусу, знаете ли. «Магистр», – вежливо обратился ко мне молодой волшебник с совершенно незапоминающимся лицом. Снимать мне было нечего, если только я хотел остаться без маскировки в одних трусах. Служитель облака повел меня в огромный зал, где заседали верховные чародеи. Минуя рабочие места аналитиков, я услышал кусочек телефонного разговора, который заставил меня напрячься. «Нет, я не знаю, сколько их! Мы не можем защитить всю глину! Да откуда? Это ваша работа, нанимать персонал! До свидания!» «Васисуали Арнольдович, воды?» – заботливо спросила молодая девушка, только что кинувшего трубку мужчину. Как только мы прошли через высоченную дверь, пространство за спиной озарилось короткой вспышкой, исчезло, вместе с провожатым. Я стоял посреди куска игровой карты, за которым зияла всепоглощающая пустота. Облачный сервер выделил этот сеанс специально для нашего разговора, пока верховные чародеи параллельно общались с другими посетителями. Странно, что никто меня до сих пор не повязал, хотя есть за что. Раз уж я оказался в теле Ирамю, все его преступления теперь тоже числятся за мной. Вот только семеро верховных чародеев посмотрели на меня скорее с интересом. Наверное, собирались отчитать и посмотреть на реакцию. «Явился, не запылился!» – выдала уборщица, самая главная из присутствующих. «Явился!» – покорно ответил я, задав разговору нужный тон. «Господин Точкин!» – обратился ко мне архитектор своим поставленным голосом. «Как вы объясните произошедшее вчера днем?» «Ну, я испугался!» Сделал я попытку вести себя естественно. «Глины нет, за мной бегут полицейские. Как бы вы поступили на моем месте?» Словив себя на том, что начинаю тараторить, я остановился, чтобы перевести дыхание. Оно не переводилось. Ни с того ни с сего я запыхался, будто пробежал хороший спринт. Зная о странной физиологической связи с Ирамю, можно было предположить, что запыхался этот старый... Неужели он действительно не устоял перед Машей? Изменения после бэкапа только начались, а я уже недоволен. «Тебя не собирались арестовывать!» – поморщился начальник полиции. «Я отправил наряд только для сверки данных, не более!» «Это было своего рода приглашение поговорить!» – продолжил за коллегу тимлид. «На тебя бы кто не обрушил всю жестокость тоталитарного режима?» «А вот в Союзе могли бы», — задумчиво протянул архитектор. «И тем не менее ты сбежал», — нехорошо покосившись на чародея в синей мантии, продолжил начальник полиции. «А значит, у тебя на то были основания. Живей выкладывай, в чем дело?» Я почувствовал, будто меня отчитывают воспитатели в детском саду. Семь голосов сложились в один недовольный хор, заставив меня искренне недоумевать. Раз приказали исповедоваться, почему сами теперь мешаете? От волнения кровь пульсировала в ушах. Я слышал каждый удар сердца и невольно краснел. Но хуже всего было то, что я продолжал тяжело дышать, даже стоя на месте. Вот же противный магистр, совратитель юных девиц. Неужели он и правда воспользовался положением, чтобы развлечься, пока я тут его шкуру спасаю? Разозлившись на учителя окончательно, я все-таки решил его подставить и ляпнул то самое, что ляпать было нельзя. «Так, я деактивировал печать и продаю налево флешки с магическими точками восстановления. Думал, вы за это меня прихватить решили». «Что тут началось?» Верховные чародеи словно сошли с ума. Повыскакивали со своих кресел, даже разморенный массажем HR, даже забитый бухгалтер, и побежали на меня с воплями, Охрана! Мне, кстати, не нравились кресла верховных. За этот проект с нами боролась студия Артемия Лебедева, и мы проиграли. Нас даже не взяли субподрядчиками, хотя обычно тем все и кончалось. Словно могучие рейнджеры, разноцветные чародеи взяли меня в кольцо и принялись демонстрировать свои суперспособности. С визгом неутомимой сирены начальник полиции попытался накинуть на меня колдовские наручники, но, коснувшись моей кожи, они покрылись пузырями и расплавились, будто обожженные кислотой. Архитектор попробовал взорвать мне голову сложной формулой, но я указал ему на ошибку в знаке, и чародей в синей мантии потерял сознание. HR попытался продать меня в рабство, но я заломил такую цену, что выгоднее было купить всю Москву с президентом в придачу. Откуда во мне проснулась такая сила? Заклинания отскакивали от меня, как картонные снаряды от бронированного танка. Я едва успевал разглядеть, чей меня норовят припечатать, и тут же решал проблему на корню. Бухгалтер устремился подсчитать мои убытки, но обнаружил, что задолжал огромные проценты сразу всем банкам и стал названивать службе поддержки, чтобы уладить недоразумение. Сисадмин отрубил мне связь с сервером, оставив навечно распыленным в квантовых облаках, но клавиатура стала крокодилом с буквами на спине и проглотила его руку по локоть. Упиваясь происходящим, я неистово захохотал. Вместе с телом Ирамю я заполучил его силой. Теперь я не нуждался в сложных формулах, чтобы творить волшебство. Достаточно было довериться интуиции, и заклинания сами слетали с рук, воплощая все мои фантазии. Самым сложным боссом оказалась уборщица. В отличие от коллег мужского пола, ее действие было труднее предсказать. Самая главная чародейка принялась играть со мной в странное изобретение детишек. Пол – это лава. В ее руках появилось ведро и швабра, а мрамор под ногами покрылся грязными следами башмаков, горящими всеми оттенками оранжевого. Делозя тряпкой, верховная чародейка все норовила загнать меня в угол и сжечь, пока я не взмыл вверх, чтобы вообще не иметь отношения к опасной поверхности. В этот же момент из моих карманов гроздьями повалили големы. «Бонзай!» – кричали человечки, зная, что не всем суждено долететь до верховных ушей. Первые ряды уборщица выкосила одним взглядом. Пол усеяли разделенные пополам глиняные трупики, а лава тем временем кремировала их на месте. Я летел вне зоны досягаемости уборщицы и смело посыпал приемную новыми человечками. В конце концов, шестеро самых отважных големов добрались до своих целей и взяли контроль над главным полицаем, проректором, бухгалтером и тимлидом, сисадмином и даже трусливым HR-ом, который уже было сверкал голенями с роскошными подворотами в попытке убежать. Глаза верховных чародеев обезумели, и шестеро мужиков атаковали уборщицу. Плененные истуканами волшебники хватали мощную женскую фигуру своими руками, не давая ей защищаться от пронырливых человечков. Хоть кто-то должен был успеть проскочить. «Хватит!» – заорала верховная чародейка. «Ты не ведаешь, что творишь! Мир погрузится в хаос!» «Догадываюсь!» – вздохнул я. «Но ничего не могу поделать!» Последний истукан все-таки заполз уборщице в ухо и захватил контроль над самой главной чародейкой. Она посмотрела на меня внимательно и выдала напоследок. «Голем отключили печать, и отныне вы свободны!» И вместо нее уже заговорил человечек из глины. «Получилось! Нет, вы видели? Получилось!» «Теперь я могу идти?» – спросил я своего личного босса. «Задание выполнено!» «Не так быстро!» – осадил меня Валик. «Я тут кое-что проверил. Тебе стоит это услышать!» «Ну?» – требовательно протянул я, спускаясь обратно на холодный мрамор. Верховные чародеи расселись по своим местам и уже начали раздавать новые приказы под чутким руководством глиняных террористов. Кромешная тьма вокруг заискрилась и подсветила пространство вокруг. Открывшееся зрелище поражало. Во все стороны от приемной простирались бесконечные шеренги таких же залов, где сидели все те же верховные чародеи, принимающий своих гостей. Вотч переходила из состояния квантовой распыленности в реальный мир. «Тут такое дело...» – промямлил Валик. «Вы с магистром не сможете вернуться в свои тела». «Почему?» – ошалело спросил я, уже догадываясь, каким будет ответ. «Это плата за перегрузку мира. Теперь ты и есть магистр Ирамил». «Вот мерзавец. Нашел время для новостей». Если, конечно, это не коварная манипуляция дорвавшегося до власти дегенерата, хотя уже не важно, потому что вокруг началось нечто ужасное. Копии верховных чародеев, если выражаться современным сленгом, залагало. Их тела охватил жуткий тремор, а последние сказанных слов застыли в бесконечном цикле, повторяясь снова и снова. Тысячи голосов слились в невыносимый хор, с каждой секундой становясь громче, пока не заполнили все пространство. Достигнув пика напряжения, мир не выдержал и взорвался. Не успев осознать услышанное, я провалился в темноту. Прямо сейчас устанавливались новые правила существования Вселенной.